Константин Бадигин. Собрание сочинений в четырех томах. Том 2. «Покорители студенных морей». Повесть. «Ключи от заколдованного замка». Роман. Москва. Издательство «Детская литература». 1988 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. «Покорители студеных морей». Повесть. Глава 1. Посол Тевтонского ордена. В предутренней тишине тревожно нарастал топот идущего наметом коня. Псы, спущенные на ночь с цепи, рванулись к тыну, захлебываясь в злобном лае. Подковы громыхнули по деревянному настилу. Над забором мелькнул островерхий шлем всадника. Топот стремительно стал удаляться и сразу смолк. В доме боярина Борецкого не спали. В окнах большой горницы, где находилась библиотека, светился огонек, почти растворившийся в бледном свете начинающегося дня. В гостях у хозяина сидел Эйлард Шоневальд, приехавший к боярину Борецкому с тайным поручением от великого магистра Тевтонского ордена. Сноска. Тевтонский орден – немецкий духовно-рыцарский орден, возникший в XII веке во время крестовых походов. Глава этого ордена назывался великим магистром. Конец сноски. Он прибыл в Новгород с лифлянскими купцами только вчера и в качестве ревельского негацианта был представлен старшине немецкого двора. Сноска. Негациант, купец, ведущий оптовую торговлю главным образом за пределами своей страны, старшина немецкого двора, глава поселения немецких купцов в Новгороде. Конец сноски. В тот же день, переодетый купцом, он прибыл в дом к именитому боярину. Гостеприимный хозяин по-княжески принял орденского посла. Беседа длилась давно, но о главном Шоневальд еще не успел сказать ни слова. Борецкий поразил гостя своей образованностью и осведомленностью в европейских делах. К удивлению Шоневальда, ему, неразговорчивому и замкнутому человеку, больше приходилось говорить, чем когда-либо раньше. Разговор шел по латыни. Топот одинокого всадника, проскакавшего мимо окон дома, не остался незамеченным собеседниками. «Гонец, надо быть... к Тысяцкому», — заметил как бы про себя стоявший у раскрытого окна Борецкий, высокий статный мужчина. Сноска. Тысяцкий — один из правителей Новгорода, командовавший новгородским ополчением и ведавший судом по торговым делам. Конец сноски. Когда он обернулся, Шоневальд прочел на лице боярина скрытое волнение. Некоторое время оба молчали. «Продолжим наш разговор, господин», — прервал молчание Шоневальд. «Я думаю, появление этого всадника не могло отразиться на вашем прекрасном расположении духа». «Я вас слушаю, ваше священство». С этими словами Борецкий сел на лавку и, охватив голову руками, оперся локтями на стол. «Вы согласны со мной, что московский князь не может иметь никаких прав на Великий Новгород?» — заговорил посол. «Новгород древнее, Новгород богаче, и земля новгородская во много раз обширнее земли московского князя». Речь посла прервал гулкий удар башенных часов в доме Борецкого. Часы пробили в нескольких местах города. Когда замолк последний далекий удар, Шоневальд спросил: «Кстати, дорогой господин, я никак не могу разобраться в ваших часах. Почему они пробили только один раз? Мы на Руси начинаем день с восхода солнца. Это первый час дня, один удар наших часов. Как бы в подтверждение слов Борецкого, первый солнечный луч скользнул по богато убранному столу, ярко загоревшись в алмазах, которыми был осыпан кубок гостя. Хозяин загасил большую восковую свечу. «Начался день, ваше священство».